Глава 9. Дева. Спустя несколько дней кропотливого труда мы, наконец, закончили высадку винограда, тщательно подвязали каждый корешок и установили новую оросительную систему. К моему удивлению, Максимилиан работал со всеми наравне и не уходил, даже когда все возвращались по домам. Для меня он открывался совершенно с другой стороны. В первую очередь он талантливый, и все, что я знала до этого, ставит меня в ужасное положение. Я постараюсь сегодня все исправить. Так ошибиться в нем могла только доверчивая дурочка. Макс требовательный по отношению к себе, работящий и мгновенно схватывающий все на лету. Но он все еще пытается скрыть от меня, что ничего не смыслит виноделие, а я не пытаюсь его в этом разубедить. Макс кто угодно, только не винодел. Но зачем лишний раз разводить костер скандала на пустом месте? Тем более, если зайдет разговор, откуда я настолько осведомлена, боюсь, мне придется выложить все карты на стол. Хочет казаться иным? Его дело. В чем он действительно хорош, так это в пререканиях. Я уже начинаю привыкать к его плохому настроению и редким репликам, наполненным недовольством и отрицанием. Пока он гнул спину на поле, я привела его дом в полный порядок, периодически вызывая хозяина прибить гвоздь. Он не спорил, только бурчал, как старикан. Ранним утром он снова куда-то уехал, а мне пришло сообщение странного содержания от Джина. Он, скорее всего, вчера выпил лишнего, учитывая все нюансы текста и то, что он знает, проблем не оберешься. Я столько хотела сделать, только успеть все не смогу. Полистав записную книжку, лежащую в его комнате, я мгновенно сообразила, что надо делать. Пришлось прибегнуть к помощи. Включив поливочную систему, оросила землю живительными каплями воды и отправилась на теперь уже свой виноградник. Запущенная лоза переплелась между собой. Я вытаскиваю усикатор из глубокого кармана, начинаю нещадно удалять ненужные побеги и скручивать их на лески для дальнейшего формирования. Среднерослые кусты, крупные пятилопастные листья с одним базальным зубцом. Касаюсь почти созревшей грозди конической формы с двумя крыльями. Удивлена, что он никогда не использовал ее, как и его отец. Они даже не представляют, насколько им повезло, что этот сорт винограда засухоустойчивый. И то, что его забросили, не имело никакого значения. Он спокойно плодоносит, пусть и не так буйно. Снимаю покрытую редкими мелкими точечками ягоду и откусываю кусочек, мгновенно сморщившись. Кислятина. Выжимаю сок себе под ноги с довольной улыбкой. Униблан. Удивительно и прекрасно. Продолжаю кромсать и чистить, когда с пригорка катится машина и останавливается прямо напротив дома. Девушка, одетая как разведенка в поиске, блуждает около строений и стучит в двери. Оставляю работу и иду быстрым шагом к ней. Это не так далеко, как кажется, но мокрая и непротоптанная тропинка значительно уменьшает мою скорость. Цепляюсь за высокую траву, отмечая, что надо бы найти триммер и все здесь расчистить. Срезаю для удобства через поле только высаженных саженцев, поскальзываюсь на мокрой земле и падаю прямо на колени. Издевательство. Да и только. Ненавижу экспромты и быструю руку. Сдуваю с лица прядь. Не получается. Приходится отцепить волосы с влажного лица, вымазавшись при этом душей. Поднимаюсь, еле как добираюсь до дома на разъезжающихся ногах. Попытавшись оттереть следы грязи с платья и рук, размазываю все окончательно и выгляжу, скорее всего, чучелом огородным. Следующее происходящее приводит меня в замешательство. Девушка выуживает веревочку из лифчика и загоняет ключ прямо в замочную скважину. «Прошу прощения!» – кричу я, подбираю юбку, скидываю грязную обувь и босая догоняю незнакомку. «Прощаю!» – совершенно незаинтересованно отвечает она и продолжает свое дело. «Я не прошу меня простить, требую объяснить, что вы делаете!» Возмущенно становлюсь рядом с ней так, чтобы она обратила на меня внимание. «Ты кто такая?» – она, наконец, смотрит на меня сверху вниз. «Где твой хозяин?» Я закатываю глаза. «Да чего бестолковая девица?» «У меня нет хозяина. и попрошу вас быть вежливее», — гордо вскидываю подбородок. «Я невеста Максимилиана, и будьте добры сообщить мне, откуда у вас ключ, и не смейте заходить. У него нет невесты. Иначе зачем я здесь?» «Так даже проще». Она протискивается в открывшуюся дверь. «Отойди подальше, грязнуля». «Это я вас вызвала!» Хватаю ее за руку и тяну на улицу. «Никого нет дома. То, что у вас есть ключ, не значит, что вы можете заходить. Отдайте мне немедленно». «Чокнутая? Он сам мне их дал. Буду еще разговаривать тут с тобой. Ты ковырялась в своем поле? Вот и проваливай!» Отталкивает меня, едва не падаю. «Я вызову полицию». «Боже, почему она такая тупая?» Я все еще сжимаю в пальцах секатор и угрожающе выставляю его перед собой. «Вы в своем уме?» «У меня нет никаких других идей, как пойти против этой нахалки, особенно когда мой пушистый друг начинает жалобно орать за окном дома, к которому я не имею никакой возможности подобраться. Бросаю секатор, отталкиваю, что из сил девку в ближайший кустарник и дергаю дверь на себя. У меня нет ключа, только внутренний засов, который я все никак не могу закрыть из-за того, что это ненормальная ломится». «Дура безмозглая!» – обиженно шеплю, получив железным крюком по мизинцу. «Я сейчас полицию вызову!» – орет она в ответ. Стоит ей отвлечься, мне наконец удается запереться. «Невеста нашлась!» Я слышу, как она набирает полицию, возмущается и очень быстро тараторит, оскорбляя меня последними словами, удаляясь к своему автомобилю. Но моя голова сейчас озадачена другим. Я не планировала встречу с полицейскими, а тут пришла какая-то скандальная особа, и теперь договориться не вариант. Верчусь вокруг своей оси в поисках, чем бы занять свои руки, иначе ничего интересного не придумаю. Хотела, называется, избавиться от уборки сегодня. Мебель надо что-то подвинуть, изменить или постирать. Окно на кухне устало мне подмигнуло немытыми рамами, и я вцепилась в тряпку. Мылила, смывала и снова мылила. Не знаю, сколько времени у меня на это ушло, только вдали показалась другая машина. И мне это не нравилось. Сбрасывая на пол все, что было под рукой, я пробежала все такая же грязная по всему дому и начала трясти свой чемодан. «Документы. Мне надо их предъявить, и дело в шляпе. Но карман пуст, и единственное, что могу показать, это ветпаспорт Зака». «Только не это!» Звук тормозящей машины, дико орущий кот, решивший, что приехали к нему, и, конечно, стук в дверь, выбили почву из-под ног. «И кому, и что я сейчас докажу?» «Девушка, вы проникли на чужую территорию. Предъявите документы, пожалуйста, и откройте дверь». Разговаривать через преграду очень неудобно, тем более, когда перед тобой представитель закона. Я выхожу на улицу, уже собираюсь все объяснить, но оказалось, что слушать меня не собирались. «Я вам сейчас зачитаю ваши права». Он стоит с протянутой рукой. «Подождите, я вам все объясню. Я сама вызвала эту женщину. У меня нет времени на уборку. Она пришла сюда с ключом. Но простите, даже у меня его нет. Нет, я имела в виду... Девушка, документы покажите». «Не нашла, но я невеста, и там мой кот». «Жалко, что нет. А пока отправимся в участок и разберемся. На данный момент я задерживаю вас за проникновение на чужую территорию». Он выкручивает мне руку в локте, наклоняет так, чтобы смотрела на дорожку. «Все, что вы сейчас скажете, будет использовано против вас». «А позвонить мне можно?» – показываю на телефон, лежащий на консоли. «Звоните, если есть с чего. Свой телефон я вам точно не дам», – усмехается он и осматривает меня. «Что взбрело вам лезть в дом?» «Я там живу с некоторых пор и никуда не лезла». «Да вы посмотрите на себя. У нас есть приюты для бездомных, бордели для тех, кто не из стеснительных ищет работу», трет два пальца друг об друга. «В социальной сфере. У вас все полицейские так узко мыслят? Или мне одной так повезло?» Его слова цепляют меня за живое, но, разглядев грязное платье, куски земли, ошметками отлетевшие на сиденье, я, придвигаясь к середине, и смотрю на себя в зеркало. Ну и чучело. Я же все утро была в поле. Грязные полосы на лице, кусочки сухих веток, листьев и паутины в растрепанных волосах, затянутых в резинку. Какие еще он мог сделать выводы? Пока мы едем, я надеюсь, что есть, пусть и маленькая, но надежда, что Максимилиан вернется и увидит отъезжающую машину. Он сможет все объяснить и исправить ситуацию. Но, видимо, сегодня удача не собиралась играть на моей стороне, да и встречных машин не наблюдалось. С тоской оглядываюсь на удаляющийся дом и собираюсь с мыслями. Как только мы въезжаем на городские улицы, я оживляюсь. Но зря. Никто не кинулся вслед за нами в погоню. Даже телефон полицейского будто умер. Он помогает мне вылезти из салона, удерживая под локоть. Заводит в участок, затем в кабинет. Усаживает напротив коренастого парня и цепляет к стулу наручниками. «Оформи ее. Пусть посидит и подумает над своим поведением», — касается края фуражки. «Рад был познакомиться при других обстоятельствах, сеньора». Мужчина бросает на меня последний взгляд и выходит. «Ваше имя?» — коротко спрашивает он. «А вы после этого позволите мне позвонить?» «Вы на рынке? Я не давал команду торговаться. Еще раз спрашиваю ваше имя». «Дева Дель Сарто». Слежу за тем, как он вбивает мое имя, изображаю приторную улыбку. Наверняка он увидел всю информацию обо мне, так как что-то меняется в его настроении. Он встает из-за стола, вытаскивает из кармана свой личный смартфон и протягивает мне. «Простите, сеньорита, но это не меняет сути, хотя я пойду вам навстречу. Вы останетесь здесь, пока начальство не решит, что делать с вами». «Не могу подтвердить, что противостояла или врывалась на чужую территорию». И тут шарики закрутились у меня в голове, постепенно выстраивая дорожку, ведущую к моему освобождению. В прямом и переносном смысле. Я же в участке. У меня в памяти пару номеров и отсутствие документов. «Скоро по вашему вопросу решим. Думаю, вы должны будете оплатить штраф в установленной сумме», – начинает он. Я закрыла глаза, чтобы окончательно все взвесить и решить, есть ли необходимость. Он не оставил мне выбора. Чашу весов перевесили доводы. Ввожу цифры на дисплее и слушаю гудки, пока абонент не поднимает трубку. «Слушаю». Джина, как всегда, настроен решительно, когда видит неизвестный номер. «Ты мне нужен», – подаю голос. «Дева, я наконец услышал то, что хотел. Погоди. Чей это номер? Ты где?» – непонимающе спрашивает он. «Ты во что там вляпалась? Хватит причитать. Надеюсь, ты согласишься взять ближайший билет и прилететь за мной. Ты решила таким образом осуществить все мои тайные желания?» «Я в полицейском участке. На моей руке наручник. Вторая сторона пристегнута к стулу. Есть мысли?» «Ненавижу, когда ты так поступаешь. Я уже было подумал о...» Он слышит, как я громко вздыхаю. «Уже заказываю билет». «Ты можешь остановиться в Лето или Бланьи? Думаю, меня никто не выпустит. Да и я не в том виде, чтобы ожидать тебя там. Приезжай прямиком к полицейскому участку». «Ты меня сводишь с ума. Жди!» Он отключает вызов. Свободно откидываюсь на жесткую спинку стула, кладу ногу на ногу, ощущая, как по ним все еще сыплется земля. У мужчины удивленно округляются глаза при виде моих босых ступней. Пожимаю плечами и стучу пальчиками по столу. Под ногти забилась грязь. Не могу сказать, что чувствую себя богиней. «Вы правда, невеста?» «Сеньора Димаджо», – спокойным тоном спрашивает полицейский. «Возможно», – пожимаю плечом. «Разве сейчас это имеет значение? Я задержана». «К сожалению, да. Может, вы позвоните своему жениху?» «В том-то и дело. Я не знаю его номер. Не знаю, есть ли у него вообще телефон. Да у меня даже нет ключа от дома, в отличие от этой оборванки. Дождаться Джина и уезжать отсюда подальше. Пусть живет со своей ключницей».